второго сорта. Супруги и тому обрадовались. Без колебаний оформили соответствующие документы, прижгли рамки одеколоном и стали ждать. С тех пор, что Анна, что Георгий, как не пойдут в магазин, так им сразу там что-нибудь выбросят. Такое им везение вышло, что они всегда во главе очереди стояли. Только и представитель не зря про второй сорт говорил. Доставаться-то доставалось все, да только не шибко хорошее. Джинсы шиты гнилыми нитками. Гарнитур Клеопатра весь порассохся, как в египетской пустыне. Бриллианты с пузырьками. Японский телевизор все лица делает желтыми. Швейцарские часы время показывают швейцарское. Меховые изделия облезли. Расцветка на коврах повыцвела. Фарфоровый сервиз на 300 персон покрылся трещинками. В двухтомнике женщины-писателя Цветаевой каждая вторая страница пустая. В сервелате подается картон, гвозди и прочий мусор. Купили «Звездюки» и «Волгу» в экспортном исполнении, но у нее тормоза тоже оказались того. Вытекла вся тормознуха. Водитель Белаза, к примеру, и не заметил, что звездюковская машина об него расплющилась. Вот тут-то звездюки обнаружили, что душа-то еще как есть, когда начали с них требовать представители заинтересованной организации. Но звездюки сроду ничего своего не отдавали. Очень долго судились, затаскали всех по судам, пока на них не плюнули и не отпустили обратно жить. Звездюки теперь живут под другой фамилией и в другом городе. Преподают в университете. Он этику, она эстетику. Если хотите с ними познакомиться, занимайте любую очередь. Все равно впереди стоит или звездюк, или звездючиха, а то и оба вместе, если есть с нормой в одни руки. Такие минуты супруги очень жалеют, что нет у них 10 детей. Холодец. Однажды Юрий Олегович говорит жене, а ее звать Анжела. «Анжела, Анжела, мне кажется, мы на питание слишком много денег тратим. Сегодня сервелат. Завтра карбонат, послезавтра корейка с грудинкой и окороком. А давай-ка мы с тобой покупать субпродукты и варить из них простой русский студень-холодец. Сэкономим деньги и купим в Крыму домик-садик». Другая женщина посмотрит, рублем одарит. Вот Анжела глянет, будто последнюю десятку из рук вырвет. «Чем придумывать, научился бы. Раньше семью содержать? Сам ты студень, холодец, а не мужик!» Юрий Олегович огорчился, но виду не подал, чтоб жену пуще не сердить. Пошел в магазин и накупил рожек, ножек и прочего, что в холодец годится. Все воскресенье варил, потом понес на балкон студить. Юрий Олегович ночью проснулся от того, что за окном происходила гроза. Он глянул в окно и увидел, как молния с неистовой силой ударила прямо в ведро с холодцом. «Пропал мой холодец!» — подумал Юрий Олегович и заплакал тихонько, чтобы жена не услышала. Рано утром вышел на балкон, глянул в ведро. Молния не повредила холодец, а даже и наоборот. На вид он был какой-то крепенький, живой. Юрий Олегович хотел даже попробовать холодец пальцем, но холодец не стал дожидаться, сам потянулся к руке. Юрий Олегович испугался, что это за холодец такой. Неизвестно, то ли ты его съешь, то ли он тебя. Скорее закрыл ведро крышкой, а сверху пригнетил камнем, которым капусту давит, пусть как вылезет, и пошел на работу. Приходит с работы. Ему и страшно, и интересно. Как там холодец? Взял лыжную палку, столкнул крышку. Глядь! Холодца и след простыл, а в ведре лежит непонятная штука. Рыба не рыба, ракушка не ракушка. Юрий Олегович попомнил, что...